Глава 24. Калининград. Елена. Переночевали в нашей квартире, которая, на удивление, не была разграблена. Вероятно, всему виной два трупа, лежащих на входе, и вонь. Но когда мы закрыли дверь и перебрались в дальнюю комнату, запаха не почувствовали и решили переночевать там. Я достала бутылку сухого вина из запасов, и мы неплохо посидели, расслабившись, рассказывая, как каждый из нас пережил пришествие апокалипсиса, а Елизавета еще и про свою жизнь в игровом мире. Рано утром, собрав вещи и убрав часть в инвентарь, отправились на север города, откуда рассчитывали добраться до Светлогорска. Идти было далеко, более 40 километров, но Лиза была настроена решительно и сказала, что мы обязательно сегодня дойдем до конечного пункта, а базу отдыха искать будем уже завтра. Труднее всего оказалось найти карту, но в одном из разграбленных киосков с сувенирами нашли небольшую карту с памятными местами Калининградской области. По ней и двинулись. На выходе из города, у северного участка объездной дороги, путь нам преградил пост военных, которые после нескольких минут расспросов пропустили нас. Хотя, как по мне, их можно было просто обойти, и здесь они больше для успокоения совести начальства, чем для реальной обороны города. Да и нападения с севера никто не ждет. Честно сказать, идти было легко, и поднятые характеристики давали себе знать. Единственное, что угнетало — окружающая обстановка, мусор на дорогах, который никто не убирал, и напряженные лица встречаемых людей, на которых читалась тревога. Пройдя около 30 километров, судя по расчетам подруги, мы угодили в ловушку. «Опа! Какие цыпы к нам пожаловали!» — произнес парень, выходя из кустов, когда мы поднимались в горку. Следом за ним вышло еще два десятка мужчин с явно недобрыми намерениями, а сзади вышло еще десяток. Судя по оружию, которое они держали в руках, они уже успели поднять уровни, убивая прохожих. «Держись за мной и не подставься под удар. Я сама с ними справлюсь», — тихо произнесла Лиза, не спеша доставая свой меч из инвентаря, как я поняла, боясь спугнуть нападавших. «Парни, а у нас сегодня праздник. Только с утра трех баб поймали, так еще две цыпы забрели. Так что теперь точняк на всех хватит!» Раздался противный голос за спиной, как оказалось, принадлежавший молодому парню с татуировками на руках. Я уже приготовилась и готова была в любой момент вытащить свой топор, которым отбивалась от бандитов, но Елизавета меня опередила. Молча, не произнося ни слова, она резко шагнула вперед и со всего маха пробила стоявшему ближе всех мужику ногой между ног. Ее армейский ботинок силой попал точно в цель, отчего вначале мужика подбросило, а потом он сложился от боли и, возможно, даже умер. Так как сила удара была просто невероятной. Но за это я ее не осуждаю. С насильниками такой мразью по-другому поступать не стоит. Выхватив топор, направилась к зашедшим со спины насильникам, а по-другому их назвать было нельзя. И пока они недоуменно смотрели на меня, нисколько не опасаясь, ударила топором снизу в пах худого парня, сбитый в руках. «Внимание! Вы убили игрока 4 уровня. Получено 40 очков опыта. Текущие очки опыта 205/320. «Мочи их, эти ски прокачанные!» — заорал один из мужиков, а я отскочила назад, успев выдернуть топор, и встала в стойку, спиной к подруге, готовясь выпустить молнию, когда нападающие подойдут ближе. «Молния!» — кричу я, запуская с левой руки в подбегающего бандита мощную молнию, прокачанную до 4 уровня. «Внимание! Вы убили игрока 4 уровня. Получено 40 очков опыта. Посыпались сообщения о смерти 5 игроков и всех 4 уровня. Внимание! Вы получили 6 уровень. Доступно 1 очко навыка и 3 очка характеристик. Текущее количество очков опыта — 85/640». Сразу вкладываю в силу, мудрость и выносливость, а позади меня раздались свист и крики боли. Похоже, Елизавета вступила в бой. Но у нее и соперников больше в 2 раза. Правда, из 10 бандитов, отрезавших нам дорогу, осталось только 4, которые уже не выглядели так уверенно. Во мне проснулись азарт и чувство гнева за то, что напугали меня. А ведь я уже почувствовала, что стало сильнее. И это чувство независимости погнало меня вперед на замерших противников. Первый удар в голову ближайшему сопернику. Второму удар ногой в пах. Пусть и не как у Лизы, но точно сразу не очнется. Третий замахнулся куском трубы, но я спокойно присел, пропуская удар над головой, и ударил топором в живот, заставив мужика в кожанке захрипеть и сложиться. Пока выдергивал топор, четвертый бросился бежать. И я, не задумываясь, метнул топор в его спину со всей силы. Попало не острием, а обухом. Но этого хватило, чтобы пробить ее в районе позвоночника и застрять в теле. Видя, что он уже не жилец, развернулась к раненым бандитам, доставая из винтаря второй небольшой топорик, и направилась к ним с намерением добить. Два удара по шейным позвонкам оборвали их мучения. От системы пришли уведомления, последнее из которых гласило: «Текущее количество очков опыта — 245/640». Как оказалось, все игроки были четвертого уровня, что довольно необычно. Оглянувшись, увидела, что подруга уже расправлялась с последними отморозками, поэтому крикнула ей: «Оставь пару человек для допроса! Надо узнать, откуда они такие все выскочили! У меня все 10 были четвертого уровня. Не находишь это странным?» «У меня тоже все четвертого. Здесь явно что-то не так». «Хорошо, двоих добивать не буду, но не уверена, что они долго протянут», — произнесла Елизавета, а я обратила внимание, что большая часть нападавших была порезана на части. Кто-то лишился ног, кто-то головы, а кого-то просто располовинило. Ее воздушные серпы оказались очень мощными, и самодельные доспехи не защищали от магии подобной силы. «А, как больно!» — заорал низкорослый мужичок, которого Лиза не добила, когда она перетягивала ему левую культю ноги ремнем. «Где у вас база? Сколько еще человек и каких уровней бандиты?» — спросила подруга бандита. «Все расскажу, только не убивай меня, я жить хочу!» Плача и стоная от боли, пролепетал раненый. «Обещаю, я тебя не убью и даже пальцем не трону», — ответила Елизавета, пристально смотря на мужика. «Здесь 100 метров от дороги фермер жил. Вот мы его хозяйство и забрали. Рядом как раз новую гостиницу построили для отдыха на природе. Главный у нас Боров, кличка такая. Здоровый мужик из байкеров, 8-го уровня, а остальные почти все до 4-го подняли. Там еще 20 человек, но они после ночной спят. Я все честно сказал, отпустите меня». «Лена, сделай доброе дело, прикончи его». «Такая мразь не должна жить», — произнесла Лиза, отворачиваясь. «Но вы же обещали, что не убьете меня!» — закричал мужик. «Я обещала, что именно я тебя не убью. Так я тебя и пальцем не трону. А вот моя подруга такого обещания не давала. Или ты думал, что можно насиловать и убивать, и за это не придется держать ответ? Так значит, ты глубоко заблуждался. Лен, давай быстрее, а то я не выдержу и сама его прикончу». Застрявший топор я уже давно вытащил из спины бандита, поэтому, зажмурившись, ударила по голове лежащего бандита. Но тот дернулся в последний момент, не пробив голову, но вырубив его, поэтому пришлось еще раз ударить, превозмогая отвращение. Хоть он и достоин смерти, но я, вероятно, к такому никогда не привыкну. «Что будем делать?» — спросила я подругу. «Такую мразоту нельзя оставлять, иначе такие банды разрастутся до нескольких сотен человек, и потом справиться с ними будет труднее. Нужно навестить их и очистить окрестности от этой мерзости», — зло прошипела Елизавета. Я ее прекрасно понимала. У нее школьная подруга покончила с собой после того, как ее вечером изнасиловали в парке, и она ненавидела насильников, как никто другой. «А справимся?» — спросила я. «Там бандит 8-го уровня». Уточнила я с опаской. «Я 9-й уровень, а ты 6-й. Справимся, а если нет, то отступим. Позовем помощь и вернемся закончить начатое», — твердо произнесла подруга. «Хорошо, как скажешь. Сразу к ним пойдем?» — спросила я. «Нет, приведем себя в порядок, прикинемся беженками. Нам нужно умыться, а то у тебя видны следы крови. Неаккуратная ты. Да и на мне есть. У этих должна где-то быть вода здесь. Не будут же они бегать каждый раз на базу», — произнесла Елизавета и направилась в кусты, откуда выскочили бандиты. Нам потребовалось 20 минут, чтобы привести себя в порядок и продумать легенду, а еще 3 — восстановить ману на прежний уровень. Поэтому, вернувшись назад по дороге, свернули в поля и оттуда, уже за лесополосой, увидели большое фермерское хозяйство, к которому и направились, спрятав оружие в инвентарь. На входе дежурило 2, и нас заметили сразу. То, как не успели мы дойти по тропинке к воротам, как на воротах показалось четверо мужчин и одна женщина, которая явно не выглядела испуганной. Я даже вначале подумала, что бандит нам соврал, но когда подошли ближе, увидела, как она прятала под курткой кусок арматуры. «Добрый вечер. Вы кому?» — спросил пожилой мужчина с наколками на руках, явно не простых, а зоны. «Нам сказали, что раньше здесь можно было молоко и сыр купить. Вот и пришли, а то еда закончилась. Вы же нам продадите?» — улыбаясь, спросила Елизавета. «Так за что вы хотите еду купить?» — спросил пожилой мужчина. «Как за что? За деньги, конечно!» Сделав еще более удивленное лицо, спросила подруга и посмотрела на меня. Стоявшие напротив заржали в голос, а когда бывший зэк отсмеялся, то сказал: «Ха-ха, деньги нынче не в ходу. Власть того сбежала. Поэтому если хотите есть, то рассчитаться сможете своими телами. Но я думаю, вам это привычно. Не целки ведь уже». «Лена, пойдем отсюда, здесь какие-то извращенцы живут», произнесла Елизавета и, взяв меня под руку, направилась обратно по тропе к дороге, откуда мы пришли. «А ну, стоять, шалавы!» Рявкнул один из мужиков и запустил над нами небольшой фаербол, а бывший зэк начал формировать в руках два водяных шара. Елизавета, развернувшись, запустила мощный воздушный серп, вот только он отбил его своей магией воды. «Маг воды на мне, ты займись остальными!» — крикнула подруга и запустила еще одно воздушное заклинание, только я не поняла, какое. В это время женщина выхватила арматуру и бросилась на меня. Топор привычно оказался в руке, материализовавшись из инвентаря, как раз чтобы подставить его под удар женщины. Судя по силе удара, я сильнее ее раза в два, все-таки шестой уровень, а не четвертый. Да и в ловкости-то уступала еще сильнее. Поэтому, отбив удар, нанесла свой обухом топора по плечу женщины, отчего-то вскрикнула и упала, корчась на землю. Трое оставшихся мужиков быстро переглянулись и разделились. Двое бросились на меня, а один попытался напасть на Елизавету со спины. Моя подруга не сплоховала и успела, махнув рукой, отправить небольшое заклинание в нового противника, не отвлекаясь от основной цели, с которой перебрасывались заклинаниями. Я успела заметить, как его нога отделилась выше колена, и тот стал падать на землю, но я уже встречала двоих бросившихся мужиков, в руках у которых были куски труб. Магию берегла, помня о том, что на территории фермы должны быть еще бандиты, и Лиза просила приберечь ее на потом, если не нападут сразу всей толпой. Ловко подныриваю под удар трубы правого противника и бью по ноге левого, благо у основного топора длинная ручка. Удар выходит отменный и попадает прямо в колено, заставив врага заорать от боли, а потом сразу затихнуть. Но я не отвлекаюсь и захожу за спину первого мужика, и хотя тот пытается развернуться, бью его по спине. Топор с противным звуком разрубает куртку и ломает позвоночник, выводя противника из строя. «Внимание! Вы убили игрока четвертого уровня. Получено 40 очков опыта. Быстро оглядываюсь и вижу, что со своими противниками я управилась. А вот подруга почему-то затягивает и как будто играется, нанося слабые удары, наносящие несильные раны. В этот момент из соседнего дома вываливается толпа мужиков с оружием в виде труб, вил и топоров». «Теперь бей молнией!» — крикнула Елизавета и с одного удара лишила соперника обеих ног, а затем и кистей рук. «Молния!» — шепчу себе под нос и запускаю снаряд в подбегавших бандитов, направив на них левую руку. «Внимание! Вы убили игрока четвертого уровня. Получено 40 очков опыта. Внимание!» Посыпались объявления системы, а я уже встречал одного из мужиков ударом топора, выбившим трубу из его рук и пробившим лоб. «Сколько тебе до уровня?» — спросила Лиза, подрубая ноги сразу троим бандитам, приблизившимся к ней. Я быстро глянула в интерфейс. Текущее количество очков опыта — 485/640. «Около 200 очков еще надо!» — крикнула в ответ. «Значит, пятеро твоих не упусти, остальных я беру на себя!» — крикнула в ответ подруга, сразу запуская три воздушных серпа, устремившихся в гущу нападавших. Легко сказать, я уже запыхалась, но силы еще были, да и желание поднять уровень было очень сильным. Поэтому я отбежала в сторону, оббегая оставшихся бандитов, и, выбрав крайнего, атаковала его. Убить пятерых было не так сложно, как казалось изначально. Они были немного медленнее меня, оружие в руках держали неумело, да и были под впечатлением от нашего напора. Елизавета подстраховала меня, дважды атаковав с дистанции подобравшихся ко мне сбоку мужиков. «Внимание! Вы получили 7-й уровень, доступно 1 очко навыка и 3 очка характеристик. Текущее количество очков опыта — 45/1280. Навык вкладываю в молнию, а очки характеристик — в силу, ловкость и мудрость. 2 очка до этого вложила в мудрость и удачу еще раньше, до встречи с Елизаветой, чтобы не оставлять неиспользованных очков. Сейчас мои параметры выглядят следующим образом. Специализация героя. Выживание. Гроза бандитов. Уровень героя 7. Очки опыта. 145/1280. Очки навыка 0. Свободные очки характеристики 0. Характеристики атрибуты. Сила 4. 5 через 20 часов. Ловкость 5. Выносливость 4. Интеллект 5. Мудрость 4. 5 через 20 часов. Харизма 5. Удача 4. Здоровье 40. Через 20 часов 80 единиц. Мана 12 единиц. Восстановление 3 очка в час. Через 20 часов мана 24. Восстановление 6 очков в час. Защита от магии общая 2 уровня. Защита от физических атак 2 уровня. Навык владения оружием 3 уровня. Физический урон от 20 до 40 единиц. Навык владения рукопашным боем 0 уровня. Физический урон 5 единиц. Молния 4 уровня. Урон 40 единиц здоровья. Требуется 12 единиц маны. Радиус действия 6 метров. Навык управляемый. Молния может поражать выборочно несколько противников. Урон масштабируется. Мощные заклинания масштабируются при затрате 3 единицы маны. Урон 10 единиц. Через 20 часов навык молния прокачается до 5 уровня. Сила воли. 3 единицы. Регенерация 2 уровня. Ваши раны будут заживать в 2 раза быстрее. Лечение 0 уровня. Восстановление здоровья 3 единицы за 10 часов. Броня 0. Общий рейтинг — 6450, место в рейтинге в радиусе 1000 километров. Остальные параметры формируются под вашу расу. Очередное обновление интерфейса через 12 суток. Инвентарь. Вам доступна новая функция — пространственный карман, привязанный к вам, куда вы можете убирать неживые предметы. До полной настройки интерфейса вам доступно ограниченное число ячеек. В данный момент вам доступно 2 ячейки. Вы сможете поместить туда предметы массой до 50 килограмм. Надо отдать должное, что многие параметры выросли, и теперь я стала значительно сильнее как в защите, так и в нападении. Да еще повысилась регенерация, что позволит заживать ранам в 2 раза быстрее. «Ну как, взяла уровень?» — спросила Елена, улыбаясь. «Да, я теперь 7-го уровня». «Правда, все характеристики будут максимальными через 20 часов, то есть завтра», — ответил я. «Отлично, я тоже взяла уровень. Теперь я 10-го. Дальше, как говорил босс, будет сложнее качаться». «А он красивый, это твой босс?» — неожиданно для себя спросила я. «Эй, он вообще-то женат. Да и вообще, я на него первый глаз положила. А так, даже не знаю, что сказать». «С виду ничего обычного. Обычный мужик, под 40 лет. Может, помоложе, одиночка, но правильный, с понятиями. Да и вообще, о чем это мы? Здесь могут быть еще бандиты. Пойдем на разведку. Жаль, маны мало, но, думаю, основных мы перебили. Дальше будет проще», — ответила Елизавета и, перехватив меч, двинулась в сторону ближайшей постройки.